Глава 12. Ричард жестко приземлился на обе ноги. Рядом с ним тут же оказалась Шейла. К счастью, здесь оказалось не глубже, чем он предполагал. Мортсит со сферами в руках приземлились рядом. Ричард увидел Кэлен, торопливо спускавшуюся по железной лестнице. Прямо за ней следовала Кассия. Ричард, обеспокоенный тем, что не видел ведьмака, вглядывался в темноту, пытаясь его заметить. По всей огромной яме через равные интервалы стояли простые каменные столбы, на которые опирались арки низкого потолка. Неровные каменные обломки, усыпавшие дно ямы, мешали идти, так и норовя вывернуться из-под ног. Ричард боялся, что ведьмак услышал их и прячется за одной из толстых каменных опор, собираясь провести внезапную и смертельную атаку. Мортсит не нуждались в приказах. Они тут же рассредоточились, все расширяя круг поисков и освещая темноту световыми сферами. Женщины проверяли каждый каменный столб, быстро удаляясь от Ричарда. Он не хотел, чтобы кто-то из них встретился с мечиком в одиночку, поэтому был готов отреагировать, если ведьмака обнаружат. Вика закричала, указывая направление. «Здесь!» Ричард и остальные повернулись и помчались к ней по осыпающимся камням, огибая столбы. Она вытянула световую сферу, выхватив из темноты мичика, съежившегося в углу, как паук в ожидании жертвы. Его балахон был пропитан кровью ниже пояса. Но ведьмак выглядел все таким же безжалостным и опасным. Он сел прямо, но не пытался встать под низким потолком. Вика с воплем ярости побежала вперед и со всей силы швырнула в него световую сферу. Мичик выставил перед собой руку, и стеклянная сфера взорвалась тысячей сверкающих осколков. Он прорычал проклятие и махнул рукой в сторону Мортсит. Вика закричала, когда взрыв разметал камни, на которых она оказалась. Заряд силы ведьмака отправил ее в воздух, а во все стороны полетели осколки. Большинству из них приходилось пригибаться и нырять под балки, чтобы не удариться головой. Когда они оказались ближе к углу, мичик выставил руки в стороны ладонями вверх, и пол перед ним взорвался огнем. Жар заставил некоторых попятиться, заслоняя лица рукой. Не только от огня, но и от каменной крошки. Ричард не замедлился. На бегу он уворачивался от струй огня, который зажигал на его пути ведьмак. Остальные метались среди ревущих огненных колонн, стараясь не отставать. Кэлен, оказавшаяся неподалеку, бежала со скоростью Ричарда, петляя между непредсказуемыми огненными взрывами. Ревущее пламя окрашивало квадратные столбы в желто-оранжевый цвет. И казалось, что огонь разгорается повсюду. Ричард нырнул сначала в одну сторону, а потом в другую, снуя между столбами и огнем, приближаясь к углу ведьмака. Мичик вдруг с силой выбросил руки. Камни на полу рванулись к Кэлен, подбросив ее и опрокинув на спину. Сердце Ричарда подскочило к горлу при виде того, как она скользит по неровной каменной поверхности. Он заметил, что несколько мортсит попадали вместе с ней от того же каменного взрыва. Ричард, быстро сокращая расстояние, держался так, чтобы между ним и мичиком были каменные столбы и огонь. Когда ведьмак резко повернулся и увидел, как Ричард прыгает сквозь огонь, то выбросил в его сторону ладони, но было поздно. Ричард уже был здесь. Он прыгнул на ведьмака и сжал его горло. Скрипя зубами от ярости, Ричард давил со всей мочи. Ведьмак поднял обе когтистые руки, и темные ветви, похожие на корни, выпрыгнули из каменных стен угла. Костлявые черные усики росли из стен с пугающей скоростью, напоминая руки скелета. Пальцы деревянных лоз удлинились, схватили запястья Ричарда и потащили их с пугающей колдовской силой. Мортсит подбежали с разных сторон. Нида схватила одну руку мичика, а Вейл навалилась на ту же руку, помогая опустить ее. Бердина повалилась на ноги ведьмака, придавив их собой. Появились Рика и Кассия, покрытые каменной пылью, и упали на вторую руку мичика, не давая ему поднять ее выше. Но было уже поздно. Извилистые корни не собирались отпускать запястья Ричарда. Напротив, они становились лишь толще и сильнее. Он боролся с ними, пытаясь давить горло Мичика. Вика протянула руку с ножом, собираясь перерезать горло ведьмака над хваткой Ричарда. Но не успела она дотянуться до шеи Мичика, как резкий оглушительный взрыв подкинул ее и отшвырнул довольно далеко. Ричард услышал ее возглас, когда Вика врезалась в каменный столб и удар вышиб из легких воздух. Шейла чуть позади Ричарда подняла руки, неторопливо шевеля пальцами. Ее глаза медленно закатились, и новые древесные лозы появились из каменных стен над теми, что призвал Мичик, и обернулись вокруг корней, державших предплечья Ричарда. Похожие на пальцы ветви удлинялись на концах созданных Шейлой рук и хватали толстые темные корни ведьмака. Шейла, прикрыв глаза, работала пальцами, и созданные ею корнеподобные руки старались отвести темные щупальца. Жесткой хваткой державшей запястье и предплечье Ричарда и не дававшей ему сокрушить трахею Мичика. Несмотря на усилия Шейлы, лозы ведьмака не отпускали. Руки Ричарда тряслись от напряжения, пока он сопротивлялся корням и пытался придушить мужчину. Новые лозы вырвались из стен по обеим сторонам. Они были такими же темными, как первые, и Ричард понял, что это дело рук ведьмака. Перед его мысленным взором возникла подвешенная за запястье Кэлен, чье красивое лицо распухло и покрылось синяками от избиений Мичика. Он вспомнил, как ведьмак рассказывал ему, что после того, как сдерет кожу с Кэлен, он собирается позволить Гли вырвать из ее утробы близнецов, пока она будет еще жива. Эти ужасные воспоминания подстегнули его ярость. Руки дрожали от неимоверных усилий перебороть лозы, которые мешали ему. Ричард гневно кричал, стараясь выдавить жизнь из ведьмака. Державшие его щупальца начали трескаться и распадаться. Хотя он вкладывал все силы и даже смог ослабить хватку лоз, он знал, что этого недостаточно. Женщины вокруг Ричарда сражались вместе с ним. Он видел потные, напряженные лица Мортсид, удерживающие руки Мичика, чтобы тот не призвал новые кошмары. Когда Ниде удалось достать нож, он вдруг вылетел из ее руки и улетел в столб. Крича от ярости и решимости покончить с этим, Ричард надавил на горло Мичика сильнее. Он ощущал, как пальцы начали продавливать напряженные мускулы мужчины. «Подождите!» – закричал ведьмак. «Лорд Рал, подождите! Выслушайте!» Ричард не ответил. Его не волновало, что хочет сказать Мичик. Своей жизнью и действиями он уже раскрыл свою истинную натуру. Ричард просто хотел, чтобы ведьмак умер. «Теперь я вижу, что ошибался! Вы настоящий магистр Ролл! Сейчас я это понимаю!» Ричард надавил еще сильнее. «Магистр Ролл, я лишь исполнял приказы!» Ричард не осмелился тратить силы на то, чтобы спросить, каким приказом следовал ведьмак. Мортсид по обе стороны от него рычали от усилий, держа мощные руки Мичика. Он был так силен, что приподнял всех четверых на несколько дюймов. «Я поклянусь вам в преданности!» – прокричал ведьмак. «Я поклянусь в верности вашей империи! Отпустите меня, чтобы я мог служить вам!» Ричард хотел сказать, что лучше всего он послужит, если умрет, но он не собирался тратить хоть крупицу сил на разговоры. Стараясь изо всех сил и борясь с магическими руками, тянущими его за запястье, он все равно не мог сломать трахею мужчины и убить его. «Позвольте мне жить, и я буду служить вам так же, как служил вашему отцу! Я буду защищать вас и исполнять ваши желания! Отпустите меня, и моя жизнь будет в вашем распоряжении! Я могу быть полезен! Пожалуйста, магистр Рал, позвольте мне служить вам!» В ответ, крепко сжав зубы, Ричард изо всех сил сдавил горло Мичика. Он видел, как Мортсид по обеим сторонам ослабили хватку, и ведьмак начал поднимать руки и поворачивать их ладонями вверх. Мышцы Ричарда горели от изнеможения, но он сопротивлялся корням, пытавшимся оттащить его руки. Он знал, что долго не продержится. Мортсид по обеим сторонам приходилось еще труднее. Опасность для них всех нарастала с каждым вдохом ведьмака. Ричард должен был уже задушить его. Очевидно, способности ведьмака придавали ему нечеловеческую силу. Поэтому он смог противостоять всем их усилиям. Сейчас они боролись не на жизнь, а на смерть. «Простите меня!» – кричал Мичик. «Я просто следовал приказам!» Ричард заглянул в темные глаза Мичика, из последних сил стараясь его придушить. Руки дрожали от напряжения, мышцы горели от боли. Ричард не хотел потакать ведьмаку, расспрашивая о приказах, но тот поведал о них сам. «Я лишь выполнял приказы королевы!» Ричард не знал, о какой королеве толкует Мичик, да и не поверил ему. Ведьмак скажет что угодно, лишь бы сбежать. Ричард подумал, что тот говорит о золотой богине, но ее называли богиней, а не королевой. Справа от Ричарда появилась Кэлен, покрытая пылью от камней, которые обрушил на нее ведьмак. Из нескольких ран на ее лице струилась кровь. На опухшем красном лице ведьмака появилось странное выражение ошеломленного спокойствия. «Если ты думаешь, что ведьмовская клятва начинается и заканчивается на мне, ты глупец!» «О чем ты?» – не удержался от вопроса Ричард. «Спроси свою ведьму!» – с презрительной усмешкой ответил он. Кэлен резко опустилась рядом с Ричардом и всем весом навалилась на кинжал, который вонзила между ребер Мичика. Она яростно закричала, раскачивая рукоять кинжала и пронзая сердце ведьмака. Глаза Мичика распахнулись. Кэлен, стиснув зубы и погрузив кинжал по рукоять в грудь Мичика, приблизила к нему свое лицо и заглянула в испуганные глаза. «Хотел навредить моим детям, да?» – прорычала она. «Я отдаю тебя в руки владетеля подземного мира. Он заберет тебя во тьму, которую ты даже вообразить не способен. Ты никогда больше не увидишь свет сотворения. Души всех невинных, которых ты пытал до смерти, будут пытать тебя вечно». Губы Мичика шевелились, пока он пытался молить о прощении, что-то объяснить, но слова так и не прозвучали. В его глазах плескались паника и ужас. Он ни капельки не сочувствовал панике и ужасу своих жертв, а теперь Ричард, Кэлен и остальные не будут сочувствовать ему. Вика, покрытая пылью и сраной на лбу, превратившая лицо в кровавую маску, опустилась на колени слева от Ричарда. Без промедления она воткнула свой нож в шею Мичика сбоку. Из-за разрезанной артерии кровь не брызнула, а лишь начала сочиться. Сердце больше не могло качать кровь. Удивление в глазах Мичика медленно угасало, пока жизнь покидала его. Вскоре его взгляд стал пустым и безразличным. Костлявые руки на запястьях Ричарда ослабили хватку, а потом рассыпались в пыль и улетучились. Шейла, по-прежнему с закрытыми глазами, упала на колени, совершенно истощенная борьбой с корнями, так крепко державшими Ричарда. Она оперлась рукой на камни. Ричард сел на корточки, позволив сведенным судорогой рукам упасть на колени. Оглядевшись, он понял, что все задыхаются от напряжения. Несмотря на ушибы и кровоточащие ссадины, никто не был серьезно ранен. Он обхватил Кэлен за шею и привлек к себе. Убрав волосы с лица жены, он поцеловал ее в лоб и обнял покрепче, радуясь, что она жива и относительно здорова. Она убрала окровавленную руку с кинжала в груди Мичика и обеими руками обняла мужа, молча радуясь, что пережила это тяжелое испытание. Он еще какое-то время прижимал к себе Кэлен, восстанавливая дыхание, а потом с трудом поднялся и помог встать жене. Мортсид отпустили руки и ноги мертвеца. «Вы сделали это, магистр», – сказала Бердина с ненавистью, глядя на мертвого ведьмака. «Вы убили Мичика». Ричард покачал головой. «Нет, мы сделали это вместе, вдевятером. Закон девяток сильнее ведьмака». Мортсид были польщены, что он оценил их вклад. Шейла положила руку на колено, чтобы встать, и тоже устало улыбнулась. Все немного отошли и уставились на мертвого мужчину, пока не до конца веря в то, что монстр мертв. Это была неимоверно трудная битва. Но ведьмак больше никому не причинит боли и страданий. Заметив то, что ему не понравилось, Ричард указал на осевшее в углу окровавленное тело и посмотрел на Шейлу. «Не могла бы ты сжечь его?» Шейла несколько удивилась такой просьбе. «Зачем? Он мертв. Думаете, он и сейчас может что-то сделать?» «Не знаю и не хочу выяснять. Ты хорошо умеешь призывать огонь. Сделай это. Покончи с ним. Сожги его». Шейла беспокойно смотрела то на Ричарда, то на Мичика. С извиняющимся и расстроенным видом она покачала головой. «Лорд Ралл, я ведьма. Я не могу сжечь себе подобного. Никогда. Такое действие ужасно». Ричард закипал от гнева. Он не понимал, почему она противится. Даже если человек такой плохой, как он, она почему-то не могла смотреть ему в глаза, поэтому уставилась на мертвого Мичика. «Знаю, он был монстром, но он из рода ведьм. Я не меньше всех вас хотела его смерти и помогала изо всех сил. Но я не могу сжечь ведьмака, даже мертвого. Просто не могу». Ричард удивился, но понял, что тут замешано нечто очень личное. Не зная причин, он решил не расспрашивать ее и не усугублять ситуацию. Он положил левую ладонь на рукоять меча и с удивлением ощутил, как магия клинка зашевелилась, пытаясь воссоединиться с ним. Он предположил, что она почуяла его гнев на этого плохого человека и его ужасные поступки. А потом, когда Ричард посмотрел на мертвого мужчину, смотревшего на него мертвыми глазами, то снова заметил какой-то проблеск, искру света, которой не должно быть в глазах мертвеца. Он тут же представил, как все ужасы начинаются заново, увидел, как все, чего они только что достигли, ускользает прочь. Он увидел, как восстает угроза для Кэлен и детей. Словно Мичик неким образом попытается ударить их из мира мертвых в последний раз, пока не утонул в вечной тьме. Где-то глубоко внутри Ричарда сама по себе пробудилась первобытная ярость. Сжимая левой рукой рукоять меча и черпая древнюю силу оружия, он выбросил вперед правую руку, раскрыл кулак и мгновенно разжег огонь волшебника. Вращающийся голубовато-белый шар огня сотряс помещение взрывом, когда ворвался в реальность. Едва появившийся шар пролетел по воздуху, издавая пронзительный вой, освещая каменные столбы и ошарашенные лица на пути к тому, что так разгневало Ричарда. Раздался оглушительный звук, когда он преодолел короткое расстояние до цели и взорвался, расплескав липкий огонь по телу ведьмака. Огонь волшебника горел с неистовой яростью и целеустремленностью, не походя на обычный огонь. В центре ревущего пламени был белый жар. Шейла наморщила нос от вони горящей плоти. Мортсит не выразили никаких эмоций. В считанные мгновения мягкие ткани были поглощены свирепым пламенем. Как только плоть выгорела, огонь волшебника продолжил просачиваться дальше, пока не охватил кости беспощадным жаром. Вскоре и кости начали распадаться, а потом и вовсе превратились в пепел. Когда осталась только ярко светящаяся куча, огонь, чья задача была выполнена, угас. Все молчали, находясь под впечатлением от того, чему стали свидетелями. Жар огня волшебника оплавил каменные стены угла, в котором лежал Мичик. «Не знала, что ты можешь это сделать», — мягко сказала Кэлен, глядя в угол. Ричард и сам был несколько огорошен. «Я тоже». Шейла была потрясена увиденным. «Я слышала, как перешептывались об этом, но и представить не могла, что увижу подобное своими глазами». Ричард глядел на кучку пепла, которая осталась от подручного Даркина Рала. От ведьмака, который был полон решимости убить их всех. Он радовался, что все, наконец, закончилось. Шейла повернулась к нему с мрачным выражением лица. «Как вы это сделали?» Ричард медленно покачал головой, глядя на еще светящуюся груду пепла. Он ответил вопросом на вопрос. «Ты видела проблеск света в его глазах?» Шейла опешила. «Нет». «Понятия не имею, как я это сделал», – признался он. «Когда я увидел искорку в мертвых глазах, то просто действовал. Он знал, что эта способность была бы очень полезна против Гли, но все случилось мгновенно. Он даже не представлял, как ему это удалось. После пары секунд тишины Кэлен обняла его за талию. «Теперь мы можем уйти из этого гадкого места?» Ричард улыбнулся, глядя в ее прекрасные зеленые глаза. «Конечно. Теперь можно спокойно отправляться в замок волшебника», сказала Шейла, которая еще не совсем оправилась от шока. «Мы пробыли здесь ужасно долго», сказала Кассия. «Нам нужна еда. Я бы перекусила», усмехнулась Бердина.